Примечание. Здесь с вами стараются изложить текст Упанишады по-английски. Чтобы пояснить ход мысли самого с вами по этому предмету, уместно привести извлечение из его письма, написанного после этой лекции. Он пишет: «Дуалисты утверждают, что душа после смерти переходит в солнечную сферу, оттуда в лунную и оттуда в электрическую, откуда ее провожают Пуруша в Брахмалоку. Адвайтисты считают, что душа Джива никуда не уходит. Все же эти сферы или слои Вселенной – только чрезвычайно разнообразные продукты Акаши и Праны. Самый низший и наиболее плотный – солнечная сфера, состоящая из видимой Вселенной, в которой Прана является физической силой, а Акаша – чувственной материей. Следующая область, окружающая солнечную сферу, называется лунной сферой, хотя она не имеет никакого отношения к видимой Луне и служит обителью богов. В ней прана проявляется в виде психических сил, а акаша в виде танматраса или тонкой материи. За ней находится электрическая сфера, или состояние, в котором прана практически не отличается от акаши и представляет собой не то силу вроде электричества, не то материю. Дальше идет Брахмалока, где нет уже ни праны, ни акаши, но обе они превратились в умственную материю или первичную энергию. Здесь джива, душа, наполняет всю Вселенную, как самашти, или вся совокупность мирового ума, махата. Это Пуруша, абстрактная мировая душа, но не абсолют, так как в ней еще есть множественность. Затем джива, наконец, объединяется, достигая того единства, которое и есть ее конечная цель. Адвайтизм говорит, что все эти состояния не более как видения, возрастающие последовательно перед дживой, которая сама остается неподвижной. Появление Шришти и исчезновение этих видений происходит одинаковым образом, только первое значит возвращение души в прежнее состояние, а второе – выход из него –